Годами Хелстон научился довольно неплохо читать между строк и смекнул, что Дроган и Кэролайн Бродмур когда-то в далеком прошлом были любовниками, и ему никак не хотелось терять ее из-за какой-то там кошки. Она действительно могла бы уехать, и это было бы равнозначно самоубийству, сказал Дроган. Ведь у нее никого нет, абсолютно никого. Здесь она жила на втором этаже, в специально оборудованной комнате, в которой поддерживалась атмосфера повышенной влажности. Женщине было 70 лет, мистер Хелстон. Едва достигнув 21 года, она стала высаживать в день по две пачки сигарет, а то и больше. Ее эмфизема оказалась крайне запущенной. Я хотел, чтобы она осталась здесь. Если... И кошке суждено было тоже остаться. Хелстон кивнул в знак понимания и многозначительно посмотрел на часы. «Умерла она ближе к концу июня», — сказал Дроган. «Смерть наступила во сне. Доктор отнесся к этому достаточно спокойно. Просто пришел и выписал свидетельство о смерти, и все. Но в ее комнате находилась кошка. Грейдж мне сказал об этом». «Но ведь она должна была умереть из-за эмфиземы», — заметил Хелстон. «Конечно же». Лицо Дрогана исказилось странной, какой-то колючей улыбкой. «Именно это и сказал врач. Но я-то знаю. Я все помню. Моя мать рассказывала мне. Кошки любят приканчивать стариков и маленьких детей именно во сне. Тогда они похищают их дыхание». «Но ведь это же просто миф. Разве это не так?» «Как и большинство мифов, он основан на фактах», — возразил Дроган. В свете камина его щеки ввалились, а голова стала походить на череп. «Кошки. Кошки любят царапать своими когтями мягкие вещи. Подушку, толстый плюшевый коврик или одеяло. Одеяло младенца в яслях или одеяло старика. Дополнительный груз на теле слабого человека». Дроган умолк, но Хелстон воочию представил себе эту картину. Кэролайн Бродмур лежит в своей спальне. Дыхание с хрипом вырывается из ее пораженных недугом легких. Оно едва различимо на фоне жужжания специальных увлажнителей и кондиционеров. Кошка со странной черно-белой окраской молча запрыгивает на ее старческую постель и вглядывается своими сверкающими черно-зелеными глазами в старое, изрытое морщинами лицо. Затем она подкрадывается к ее худой груди и с тихим урчанием ложится на нее. Дыхание замирает, затихает. А кошка все урчит и урчит, покуда старуха медленно испускает дух под давящим ей на грудь живым грузом. Он никогда не был особо впечатлительным человеком, но мысленно нарисованная им картина заставила содрогнуться даже его. Дроган. Хелстон продолжал поглаживать голову тихо урчащего кота. Но скажите ради бога, почему вы вообще не отвели ее к ветеринару и не усыпили там? Мой дядюшка подобным путем избавился в прошлом году от своего пса, и это обошлось ему в $20. Похороны состоялись 1 июля. Дроган словно не слышал Хелстона. Я распорядился, чтобы Кэролайн поместили в наш фамильный склеп рядом с моей сестрой. Она бы и сама захотела этого. 3 июля я позвал Гейджа в ту самую комнату и передал ему плетеную корзину, в которой сидела кошка, и приказал отнести ее к ветеринару в Милфорд. Он сказал: «Слушаюсь, сэр». Взял корзину и вышел. Это было очень на него похоже. И больше я его живым не видел. Линкольн врезался в бетонный бордюр моста на скорости более чем 60 миль в час. Смерть Дика Гейджа наступила мгновенно. и на его лице были обнаружены многочисленные царапины. Хелстон молчал. Помимо его воли, воображение уже начало рисовать следующую картину ужаса. В комнате стояла полная тишина, если не считать уютного потрескивания дров в камине, да столь же уютного урчания свернувшегося у него на коленях кота. Чем не превосходная иллюстрация к поэме Эдгара Геста? Свет добрый камина и кот на коленях. Вы скажете, нет слаще лени. Но видение все-таки возникло. Дик Гейдж подъезжает на Линкольне к повороту на Милфорд. Превышает разрешенный лимит скорости примерно миль на 5. Рядом с ним на сиденье та самая зловещая корзина. Дик внимательно следит за дорогой, за едущими рядом машинами. Возможно, он обгоняет большой грузовик. Именно поэтому не замечает странную черно-белую кошачью морду, которая раздвигает прутья старой корзины, много лет служившей для загородных поездок. Да, пожалуй, именно в тот момент, когда он обгоняет большой грузовик, кошка и бросается ему на лицо, и, выпустив острые когти, начинает полосовать кожу. Зловещие лапы тянутся к глазам, чтобы ранить или вырвать их и ослепить человека. 60 миль в час. Гул мощного двигателя Линкольна и когтистая лапа впивается ему в переносицу, вызывая приступ дикой, едва переносимой боли. Линкольн начинает заносить вправо, под колеса надвигающегося грузовика. Его водитель отчаянно давит на клаксон, издающий душераздирающий хриплый сигнал сирены. Но он ничего не слышит, потому что кот истошно вопит. Эта тварь, подобно огромному мохнатому черному пауку, всем телом распласталась на лице Дика. Уши плотно прижаты к голове, зеленые глаза горят, как адские прожекторы, из приоткрытого рта брызжет слюна, а сильные задние лапы, подрагивая, впиваются в мягкую плоть стариковской шеи. Машину резко заносит вправо, а Гейдж уже не только не видит, но и вряд ли понимает, что впереди бордюр моста. Кошка выпрыгивает, а Линкольн, подобно сияющему черному снаряду, врезается в твердь бетона. Гейдж со страшной силой ударяется о рулевое колесо, которое сминает и сплющивает его грудь. Хелстон сглотнул слюну, издав при этом непонятный сухой щелчок. «А кошка вернулась?» — пробормотал он. Дроган кивнул. «Через неделю. Точнее, в тот самый день, когда хоронили Дика Гейджа. Вот тогда-то он и вернулся». «Он пережил автомобильную катастрофу? И это при скорости 60 миль в час? Трудно же в это поверить». «Говорят, что у каждого из них по 9 жизней. Тогда-то я и начал подумывать, что это адский кот. Ну или что-то вроде демона, посланного, чтобы... чтобы покарать вас? Я не знаю. Но я боюсь его. Я его кормлю. Точнее... женщина, которая приходит убираться, кормит. Она ей тоже не нравится. Говорит, что это кошачья морда, сущее проклятие. Божье проклятие. Разумеется, она из местных. Старик попытался было улыбнуться, но у него не получилось. «Я хочу, чтобы вы убили ее», — сказал он. «Вот уже 4 месяца, как я живу вместе с ней под одной крышей. Она... подкрадывается ко мне в темноте. Она смотрит на меня. Кажется, она выжидает. И в конце концов я вступил в контакт с Олом Лоджия. И это он порекомендовал мне вас. Даже как-то назвал вас одиночкой. То есть я предпочитаю работать автономно. Да. И он еще сказал, что Хелстон никогда не попадался. Даже подозрение на него никогда не падало. Он всегда опускается на ноги, как кошка. Хелстон посмотрел на старика в кресле на колесиках. Неожиданно его длинные мускулистые пальцы нервно пробежали по кошачьей спине. «Нет!» — вздрогнул Дроган. Он прерывисто вздохнул. Краска подступила к его впалым щекам. «Нет, не здесь. Увезите ее, пожалуйста». Хелстон невесело улыбнулся. Он начал медленно, очень нежно поглаживает голову и спину спящей кошки. «Хорошо», — произнес он. «Я принимаю этот контракт. Вы хотите получить ее тело?» «Господи Иисусе, нет!» — сказал с отвращением старик. «Только убейте ее. Закопайте ее». Он сделал паузу, а затем резко повернул свое кресло в сторону Хелстона. «Мне нужен только хвост», — сказал он. «Я хочу швырнуть его в огонь и понаблюдать, как он будет гореть».